Он также не включил в текст свои впечатления о путешествиях за рубеж, поскольку то, что в 60-е и 70-е годы казалось нам чудом, сегодня превратилось в обыденность. От своих зарубежных поездок он сохранил для публикации только записи об интересных встречах или забавные наблюдения. Иногда он добавлял «постскриптум 1997» или «постскриптум», чтобы зафиксировать свое изменившееся отношение к какому-либо событию и дописать вновь обнаруженные факты. В сущности, лоскутное одеяло представляет собой своеобразный коллаж из дневниковых записей и связанных с ними воспоминаний. Заголовок для своих дневников Василий Васильевич заимствовал у почитаемого им балетмейстера Мориса Бежара, который как-то заметил: «Я лоскутное одеяло. Я весь из маленьких кусочков, оторванных мною ото всех, кого жизнь поставила на моем пути». «Это сказано словно про меня», — записал Василий Васильевич. Перепечатав свои дневники более чем за полвека, я их так и озаглавил. Однако читатель сразу заметит, что лоскутное одеяло нашито на прочную основу. Этой основой является личность самого Василия Васильевича Катаняна и те исторические условия, в которых протекала его жизнь. Я убеждена, что и после того, как забудутся имена многих персонажей, населяющих эти страницы, сами дневники останутся как свидетельство об историческом времени. Внимательному читателю может броситься в глаза сходство отдельных фрагментов дневников с ранее вышедшей книгой воспоминаний «Прикосновение к идолам». Но это неизбежно. Ведь жизнь прожита одна, а «Прикосновение к идолам» прямо вырастало из дневниковых записей автора. Смерть помешала Василию Васильевичу завершить работу над дневниками. Я взяла на себя смелость, оставив в неприкосновенности его текст, добавить кое-что из того, что мне показалось несправедливо и напрасно опущенным. Эти восстановленные фрагменты текста даются в квадратных скобках. Делая дополнение, я неукоснительно следовала принципу, которым руководствовался и сам Василий Васильевич, не включала отдельные записи, озаглавленные им «Ссор из избы», задевавшие некоторых из ныне живущих людей, кого Василий Васильевич ни в коем случае не хотел обидеть публично. В некоторых местах дневниковые записи неприметно перетекают в более поздние воспоминания Василия Васильевича. Это, конечно, отступление от принципа дневника. Но так получилось у автора в процессе доработки текста, получилось непроизвольно. И я не посчитала себя вправе что-либо менять или редактировать. Зато я постаралась снабдить дневники краткими примечаниями и фильмографией, чтобы читателю было легче ориентироваться в тексте. Это не значит, что в своих дневниках Василий Васильевич раскрылся полностью. О некоторых, может быть, самых потаенных пластах своей внутренней жизни он не стал писать. Внешне легкий, общительный, артистичный, Василий Васильевич на самом деле был натурой скрытной. Надеюсь, что читатель, открыв для себя дневники Василия Катаняна, не только познакомится с их автором, но и прочувствует время, в котором жило его поколение. Инна Генс. Лоскутное одеяло. из дневников